Глава 27. «И дым Отечества нам сладок и приятен». Александр Грибоедов. Выглянув утром из конуры, Ромка обнаружил, что у подъезда его поджидают две угрюмые надзорки. «Всю ночь, что ли, дежурили?» – спросил он их, и, не получив ответа, свернул за угол к скокам. Чернильно-глянцевые твари потекли следом. Мешки и капсулы остались на четвертом этаже, но после вчерашнего Ромка чувствовал, что для начала неплохо бы провести разведку. С пересадкой в три скока он достиг окрестностей пятачка и осторожно выглянул из-за опоры. Кажется, Василий был прав. Своим поползновением на творчество Ромка и впрямь стянул к подъезду чуть ли не всех надзорок. Кишмя кишели. Создавалось впечатление, что сегодня туда не прорваться. Может, выждать пару дней, пока успокоятся? Или все-таки попробовать в наглую пробежать по спинам? Ну да, а мешки, а капсулы? Ромка для опыта выбрался на открытое место, и глянцевые твари немедля пришли в движение. «Ну нифига себе!» – испуганно пробормотал он. От вчерашней неуверенности надзорок и следа не осталось. Четкий и хищный вираж и бросок. Так они обычно кидаются, когда видят, что склока грозит перейти в рукопашную. «Что за дела?» – с достоинством сказал Ромка, подлетевшим вплотную каплеобразным тушам. «Да я вообще мимо шел, камушек искал подходящий». В подтверждение своих слов он отцепил от пояса и предъявил им зеркальную кувалдочку. Особого впечатления на надзорок это не произвело. Двинулся в сторону противоположную пьедесталу. Пропустили. И на том спасибо. С тремя конвоирами за спиной он добрался до средних размеров камушка. С ненавистью окинул глазом молочно-белые округлости и уничтожил одним ударом. Сорвав злобу, пошел было дальше, но, оглянувшись, приостановился. За ним теперь следовала всего одна надзорка. Остальные две прилежно подъедали осколки. «Ага», — соображая, молвил он. «Ну, правильно. Васька же говорил, все равно приезжают». Последовал еще один взмах зеркальной кувалдочки, и следующий валун лопнул с грохотом. Последняя сопровождающая надзорка немедленно забыла о Ромке и занялась обломками. Нет, не будет больше такого дня в Клавкиной жизни. По обыкновению, выйдя раньше всех на промысел, она уже приглядела пару легких камушков, когда в соседнем проулке громыхнуло тюбиков этак на 10, если не на 15. Изумившись, Клавка двинулась прямиком на звук и была ошеломлена еще одним громовым ударом. Потом навстречу ей вылетел Ромка с вылупленными глазами и с кувалдочкой в руке. «Клавка!» – заорал он. «Хватай тюбики! Халява!» На ее глазах он подскочил к чудовищной глыбе, похожей на оплывшего снеговика, и подбил снизу. Куда по-трезвому и тюкнуть-то не додумаешься. Белоснежный гигант еще только стонал и кряхтел, намереваясь оглушительно ахнуть, а Ромка уже казнил следующий камушек. В благоговейном ужасе Клавка заглянула в проулок, откуда только что выскочил обезумевший громовержец. Проулок был завален обломками. Ромка уничтожал все подряд, как Тамерлан. То, что он тронулся окончательно, в доказательствах не нуждалось. Да, но Клавка-то была еще в своем уме. Подхватив подол простынки, она стремглав кинулась в проулок. А навстречу ей танковым клином катились ошалелые надзорки. Нескончаемый грохот гулял между бледно-золотистых громад. На стеклисто-мерцающее покрытие оседали все новые и новые холмы, холмики и пригорки ослепительно-белого щебня. Ромка крушил вдохновенно, не задумываясь. Заметив, что вокруг становится черным-черно от надзорок, кидался в скок и, очутившись в противоположном конце лабиринта среди непорушенных глыб, вновь пускал в ход сокрушительную сталь. Вышедшие к тому времени на утреннюю охоту обитатели опоры шалело озирались. Не в пример, правдоискательнице Клавки им было как-то неловко подбирать неизвестно кем заработанные тюбики, но заслышав ликующие вопли Ромки насчет халявы, они быстро теряли застенчивость и принимались набивать капсулами сетки и пакеты. Вскоре, как этого и следовало ожидать, начались дележ и ругань. Надзорки метались, как очумелые. Ромка же, внезапно прекратив буйствовать, возник в конуре и торопливо перекидал в скок все стройматериалы. Потом выбросился на пятачок и остался весьма доволен зрелищем. Ни одного чернильно-глянцевого рыла возле пьедестала он не увидел. Обливаясь потом, перенес и свалил в седловину сначала мешки, а потом две сетки алых капсул. В последний миг из-за дальней опоры вылетела наконец-то подъевшая все осколки надзорка, но Ромке было уже наплевать и на нее, и на всю их свору. Говорят, что самое сложное – это ваять руки. Лицо, говорят, и то проще ваять. Короче, к полудню Ромка почти отчаялся. Поперечные борозды на стыках колец получались у него чуть ли не глубже, чем вертикальные между пальцами. Да и сами пальцы выходили разной толщины. Подмазывал, заглаживал и, наконец, решил не маяться. Потом. Сейчас главное смыкать помаленьку свод. Обидно будет, если предназначенный хозяевам фиг вдруг возьмет да и провалится сам в себя. А как там, кстати, поживают вертухаи? Тыльной стороной ладони Ромка смахнул пот с бровей и из-под лобья оглядел окрестность. Замер, затем медленно поднял голову и всмотрелся попристальней. Надзорок на пятачке собралось немного, но вели они себя довольно зловеще. Никакой суеты, никаких метаний. Четыре твари блокировали проулки, две караулили возле скоков. На выходе будут брать, не иначе. Ромка невесело усмехнулся, замешивая очередной колобок, как вдруг в голову пришло, что отвлекающий маневр с глыбами повторить ему, скорее всего, не удастся, и, стало быть, к пьедесталу его больше не подпустят. «Значит...» Не вставая с корточек, он покосился снизу вверх на свое уродливое детище. «Значит, заканчивать фиг надо прямо сегодня». Ромка стиснул зубы и с удвоенной силой захлопал припудренными ладонями по липкому колобку. Свод помаленьку смыкался. Суставы на пальцах изваяния, правда, так и не удалось обозначить. Да и бог с ними. Главное, чтобы сразу было ясно, что изображено. «Ромк!» — откуда-то издали грянул голос Василия. Осторожно уложил последний шмат кольца и лишь тогда обернулся. В проулке виднелись встревоженные лица Пузырька, Сократыча, Лики. Ну и Василия, конечно. «Чего надо?» «Рома, ну нельзя же так!» – отчаянно крикнула Лика. «Ну что ты всех нас считаешь врагами? Давай поговорим!» «Завтра!» – бросил он. «Да никакого завтра не будет! Ты что, не видишь? Они же тебя караулят!» Ромка выдвинул вперед ногу и бережно возложил левую длань на изваяние, словно за плечи обнял. «А чего ты за 100 верст кричишь? Подойди, поговорим!» «Да не подойди уже!» – заорал Василий. «Надзорка не пускает!» Честно говоря, при этих словах желудок у Ромки провалился куда-то в район почек. А шутки-то и впрямь кончились. «А ты скоком попробуй!» — крикнул он, стараясь не подавать виду, что и сам струхнул. «Возле конуры есть скок. Прямо сюда выбрасывает». «Пробовали! Они уже и у скоков дежурят!» Ромка беспомощно огляделся. Надзорки словно вросли в покрытие черными блестящими валунами. Ждут. «Рома!» — напрягая старческий голос, закричал Сократыч. «Рома, у вас один выход. Даже скорее шанс, чем выход. Сломайте эту вашу скульптуру. Сломайте и глыбу разбейте. Возможно, тогда они вас не тронут». Ромка заколебался. «Сломать. А может, и вправду сломать. Слепил какую-то уродину, не поймешь, то ли фиг, то ли кулак, то ли вообще бог знает что. Кривая, приплюснутая. Чего позориться-то? Эту сломать, а потом подучиться малости. Потом? Когда потом?» Ромка еще раз оглядел припавших к покрытию надзорок и медленно облизнул припудренные пылью губы. «А вот фиг вам!» — проговорил он и, спрыгнув в седловину, решительно вытряхнул в выемку предпоследний мешок.